2 марта 2017 года, Ижевск, улица Бородина, 19, музей имени Калашникова, Симонов Сергей Гаврилович. Все время своего пребывания в 21 веке я находился в постоянных разъездах. Для того, чтобы познакомиться со всем тем новым, что изобретали люди в области огнестрельного оружия за 80 лет, я побывал в Ижевске на знаменитом оружейном заводе. В мое время он делал винтовки Мосина, а сейчас тут выпускали автоматы АКС-74У и гранатометы. Кстати, в моем родном Коврове на заводе имени Дегтярева теперь выпускались танковые пулеметы «Печенек» и крупнокалиберные «Корды». Очень порадовало, что завод назван в честь Василия Алексеевича. Не забыли потомки старика. За время этой поездки мне удалось увидеть много интересного. Но не все новинки нам подойдут. Много упираться в новый для нас патрон, который здесь называют промежуточным. Калибров у таких патронов, собственно, два. Калибр нового образца 43-го года, такой же, как и у нас, 7,62. А у второго образца 74-го года калибр уменьшен до 5,45 мм. Этот самый патрон образца 74-го года матерят все специалисты, с кем я встречался, но на вооружении в войсках стоит именно он. Да, кстати, сам промежуточный патрон, независимо от калибра, сильно напоминает винтовочный, но с укороченной на 20 мм гильзой. Сделано это для уменьшения мощности винтовочного патрона, избыточный для автоматического оружия. Я и сам долго работал над автоматической винтовкой, и именно избыточная мощность патрона, разрушающая механизм при автоматической стрельбе, была моей основной головной болью. Но все же, я думаю, автоматы у нас под этот патрон будут. Мне тут сообщили ошеломляющую цифру. На армейских складах скопилось огромное количество автоматов Калашникова. Более 10 миллионов единиц хватит на две войны, которые ожидают СССР. Пару миллионов стволов, как раз под патрон образца 43-го года, они обещали продать Советскому Союзу за чисто символическую плату. А вместе с ними по 500 патронов на ствол со складов Мобрезерва и роторной линии Кошкина для производства боеприпасов этого калибра, законсервированы сейчас на здешних патронных заводах. Как я с удивлением узнал, гильзы этих патронов не требуют дефицитной латуни и меди, а выпускаются из покрытого специальным составом тонкого стального листа. Эти линии очень производительны, и СССР сможет производить такие патроны десятками миллиардов штук. Кроме того, нам передадут документацию для производства пистолетов-пулеметов Судаева, сокращенно ППС. Оружие дешевое в изготовлении, но достаточно надежное, очень компактное и удобно для использования в качестве оружия самообороны экипажами танков и бронемашин. Я видел этот автомат, держал его в руках и даже стрелял. Действительно, конструкция до удивления проста. Пистолет-пулемет практически полностью собирается из штампованных деталей, соединяемых на сварке и заклепках. То есть, его можно изготовлять почти на любом механическом производстве и даже, при желании, в кроватной мастерской. Дешево и сердито. Ну а патронов калибра 7,62 для пистолета ТТ у нас и у самих достаточно. А сегодня мы поехали в Ижевск, где, как мне сказали, сейчас находится оружейная столица России. И вот я в музее величайшего оружейного конструктора мира Михаила Тимофеевича Калашникова. Именно он создал лучшее оружие всех времен и народов, оружие, которое еще при его жизни вошло в легенду. Автомат для солдата. Простой, надежный, удобный. Автоматы Калашникова составляют 60% от числа всех стволов, существующих в этом мире. Оружие, которое можно встретить в любой точке мира и которое помещено в гербах и на флагах нескольких государств. Автор же этого оружия в нашем времени служит простым механиком-водителем танка в Киевском особом военном округе. Я видел этот автомат, разбирал и стрелял из него. Действительно, удивительно простое до гениальности оружие, ничего лишнего. Любой боец, даже совершенно неграмотный, легко освоит его. Если его осваивали африканские бушмены и вьетнамские крестьяне, афганские кочевники и арабские фаллахи, для которых мотыга – вершина технической мысли, то чем хуже советские колхозники и рабочие? Полный армейский курс обучения владением автоматом Калашникова занимает всего 10 часов. При всем этом автомат очень надежен. Он может эксплуатироваться в любых условиях. Ему ничто не страшно, ни пыль, ни вода, ни снег, ни грязь. После того, как нам поставят это оружие, огневая мощь РКК увеличится многократно. Это оружие наилучшим образом может пойти на вооружение стрелковых, десантных и морских частей. Кроме автоматов Калашникова, нам могут поставить и ручные пулеметы его же конструкции, которые, по сути, представляют собой те же автоматы под тот же боеприпас 7.62-39Р, только с более длинным и тяжелым стволом на сошках. Очень удобный и легкий, намного практичнее и мощнее ДП. В качестве замены дедушки русской армии пулемету «Максим» нам предлагают станковый пулемет все того же Калашникова. При почти тех же тактико-технических данных ПКМ значительно легче «Максима». 7,5 килограммов на сошках и 12 килограммов с трехногим станком. И это против 62 килограммов у «Максима». Правда, если вспомнить, что при своем рождении в далекой Англии «Максим» весил 1,5 тонны, то наглядно видны семимильные шаги прогресса, отбрасывающие все лишнее и оставляющие только самую суть. Российское правительство готово продать нам до 100 тысяч таких пулеметов и за чисто символическую сумму передать лицензию на производство. Я ходил по музею и не верил своим глазам. Оружейник, закончивший всего 9 классов средней школы, по сути самоучка, создал такой образец стрелкового оружия, который был изготовлен в умопомрачительном количестве, более 100 миллионов единиц. Его копировали в других странах. Оно состояло на вооружении около 50 стран. Это только официально, а неофициально никто и не может сказать. Я читал, смотрел и, если сказать честно, завидовал. Ну, по-хорошему завидовал. Я уже успел узнать, что моя автоматическая винтовка, принятая на вооружение в 1936 году, была с начала войны снята с вооружения как слишком сложная и ненадежная в эксплуатации. Виной тому, как я уже говорил, был слишком мощный для такого вида оружия винтовочный патрон и конструкция, которая была слишком сложна для технически неподготовленных призывников в Красную Армию. А вот другая моя винтовка, точнее карабин, сделанный под тот самый промежуточный патрон образца 43-го года, был принят на вооружение в 1949 году и неплохо себя показал. Его выпустили в количестве около 15 миллионов единиц. Потом было решено, что основным оружием советской армии станет автомат Калашникова, и СКС ушел в запас. Много карабинов СКС до сих пор хранится на складах мобрезерва Министерства обороны Российской Федерации. И довольно крупная партия этого оружия будет поставлена Красной Армии. Не везде нужно стрелять очередями. Для пограничных и караульных частей, а также для охраны складов и объектов, как раз лучше подойдет мой карабин. Поговорили мы и о той моей самозарядной винтовке, над которой я работал перед поездкой сюда. Оказывается, на вооружение ее так и не приняли и в серию не поставили. Но местные товарищи, показав мне бельгийскую винтовку FNFAL, сказали, что если я доведу свою конструкцию до того же уровня, Российская Федерация даже будет закупать у СССР некоторое количество таких винтовок. Но я даже не мог мечтать о такой популярности, которую имел в СССР, в России и во всем мире автомат Михаила Тимофеевича Калашникова. Ну что ж, каждому свое. Не отказали мне и в экскурсии по заводу в Ижевске, на котором здесь выпускают автоматы Калашникова. Моя записная книжка, которую я взял в дорогу чистой, была уже почти полностью заполнена. Я все время заносил туда все, с чем мне довелось ознакомиться. Все данные о выпускаемом в 21 веке стрелковом оружии, импортном и российском, все новые идеи и способы изготовления как самого оружия, так и отдельных его частей, все фиксировалось и записывалось мною. Теперь, когда мне почти все ясно, надо будет вернуться в гостиницу, сесть за стол и написать специальную докладную для товарища Сталина, в которой я должен изложить текущее положение дел, предложение о возможных поставках уже готовых образцов оружия из будущего и свои мысли о дальнейшем развитии стрелкового оружия. Я думаю, что части Красной Армии, вооруженные новым совершенным оружием, смогут дать отпор любым агрессорам, рискнувшим напасть на нашу страну.